Глава шестая. Когда Трой вырулил на Черч-Лейн, старший инспектор заметил, что домик с ульями уже выглядит слегка заброшенным, будто недавно опустевшая морская раковина. Дорожка начала зарастать по краям, шторы висели ровно и безжизненно. Возле дома мисс Берлингер лежал Веллингтон, лапой пытаясь подшибить, иногда успешно, какую-нибудь из порхавших вокруг бабочек. Напротив придорожной площадки, перед которой дома заканчивались, стоял деревянный указатель «Геслер-Тай», 1 миля. Дорога была довольно широкая, и над ней виднелись 2 глубокие колеи. Барнаби дал знак ехать в том направлении, и Трой осторожно повел машину по обочине. «Да, на ровере мы бы здесь не проехали, сэр». «Если бы мы были на ровере», — огрызнулся Барнаби, — «я едва ли приказал бы вам ехать по этой дороге». Сэндвич с курицей и кресс-салатом повстречал на пути чудовищный калорийный крем миссис Рейнберт и терпел явное поражение, а таблетки остались в кабинете. «Полагаю, нет, сэр». Сержант Трой подумал, что Барнаби — подходящее имя для человека, который постоянно рявкает, как цепной пес, и вообразил, как через пару лет сам будет ставить своего сержанта на место. Он проехал сквозь брешь в изгороди, за которой простирался обширный кусок кое-как выровненной земли, и припарковался. Оба вышли из машины. «Какая мерзость», — подумал сержант Трой, впервые взглянув на домик с падубами. Серый невзрачный домишко, похожий на уродливую жабу, лепился у самой опушки. Хотя погода стояла теплая, сержант поежился. Легко было представить, что сейчас оттуда выскочит ведьма и сапает Гензель и Гретель, прямо как у братьев Гримм. Он слегка улыбнулся своим фантазиям, подумал, не поделиться ли ими с Барнаби, и решил промолчать. Сегодня рисковать не стоит. Когда они подошли к крыльцу, выглянуло солнце, осветив южную стену. В его сиянии грубые камни засверкали самыми нежными оттенками. Барнаби прикоснулся к одному камню. Он был похож на большой леденец, светло-коричневый, со сливочными прожилками. Барнаби постучался в дверь. Никакого ответа. Почти у самых ног он заметил жимолость, совсем маленькая. Она с трудом пробивалась сквозь буйные заросли крапивы. Наверное, ее растила та самая девушка. Она выпалывала сорняки, поливала растения, надеясь, несомненно, что со временем оно обовьет все крыльцо. Распустилось 2 цветка, вопреки всем представлениям. Похоже, это была сиротина. Попробуем обойти дом. Позади дома был маленький бетонный дворик, еще более густые заросли крапивы, бадья с затхлой водой, подернутой густой зеленой тиной, и 3 черных полиэтиленовых мешка, набитых гниющим мусором. Стекла 2 маленьких окошек были покрыты пылью. Барнаби потер одно из них и заглянул внутрь. Молодой человек в синей рубашке и вельветовых штанах, заляпанных красками, стоял у мольберта спиной к окну. Казалось, он поглощен работой. Кисть резкими, почти колющими движениями взмывала от палитры к холсту и опускалась обратно. Он, наверное, услышал нас, сэр. «Не знаю. Когда художник творит, он, вероятно, в каких-нибудь дальних далях». Сержант Трой фыркнул. Он не допускал мысли, будто живопись делает человека глухим. Ему некогда было возиться со всеми этими, как он выражался, умниками-заумниками, которые не делают ничего общественно полезного, а потом требуют за это хороших денег. Барнаби постучался в окно. Молодой человек резко обернулся. Мелькнуло его бледное лицо, и он выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь. Барнаби услышал щелканье ключа и быстро зашагал обратно к переднему фасаду. Они с Троем подошли к крыльцу, как раз когда Майкл Лейси открыл дверь. Он был немного выше своей сестры и весьма походил на нее, так что родство было несомненным. Те же глубокие васильковые глаза, те же темные густые вьющиеся волосы, коротко подстриженные. Уши у него были небольшие, что вкупе с далеко расставленными глазами придавала ему слегка угрожающий вид, как у свирепого жеребца. Помня замечание миссис Рейнберт об утюге, Барнаби ожидал увидеть уродливый шрам, но на первый взгляд лицо Майкла Лейси выглядело совершенно чистым. Уже потом Барнаби заметил, что кожа между левой скулой и уголком рта неестественно плотная, гладкая и розовая. Очевидно, кожу пришлось пересаживать после ожога. В придачу к приятной внешности, который ничуть не вредил странно блестевший кусок кожи, он излучал ироничность и мужественную силу, но не тепло. Майкл Лейси подстраивал мир и его обитателей под себя. Барнаби стало жалко Джуди Лесситер и даже, если на то пошло, противного мистера Рейнбирда. «Можно ли нам зайти на минутку?» — спросил он. «Чего вы хотите?» «Мы из полиции». «Ну да, из полиции. Что мне теперь делать? Поднять флаг, вашу честь? Мы обходим всех жителей деревни». «Я не житель деревни. С чего вы это взяли? Где ваши дедуктивные способности?» «И окрестностей. Это вполне обычно, мистер Лейси. Во время всеобщего...» «Послушайте, мне очень жаль мисс Симпсон. Она мне нравилась. Но я не принимаю никакого участия в деревенских делах. Это подтвердит любая тамошняя кумушка. А теперь вам придется меня извинить». «Мы не задержим вас надолго, сэр». Барнаби шагнул чуть-чуть вперед, а Майкл Лейси отступил чуть-чуть назад, и полицейские вошли в дом. Справа от Майкла Лейси была голая, непокрытая ковром лестница, и он присел на ступеньку, а старший инспектор и сержант остались стоять. «Вы хорошо знали мисс Симпсон?» «Я никого хорошо не знаю. Она разрешила мне написать цикл картин, изображающих ее сад, в разное время года. Но с тех пор миновала целая вечность. Я не видел ее... пару месяцев, по крайней мере». Он посмотрел на старшего инспектора, настороженно, отстраненно, слегка удивленно, будто решил воспринимать это насильственное вмешательство в его дела как своего рода развлечение. «Можете ли вы сказать мне, где вы находились во второй половине дня и вечером в прошлую пятницу?» «Здесь». «Какой быстрый ответ, мистер Лейси? Вам не нужно время, чтобы припомнить точно?» «Нет. Я всегда здесь, за работой. Иногда я делаю перерыв и гуляю по лесу». «А в тот день вы гуляли по лесу?» — спросил Барнаби. «Может быть, и гулял. Я, правда, не помню. Все мои дни похожи друг на друга, и мне незачем вести дневник». «Для молодого человека жизнь довольно скучная». Майкл Лейси посмотрел на свои голые ступни. «Прекрасные ступни. Длинные, узкие, изящные, с тонкой кожей и тонкими костями. Византийские ступни». Потом он взглянул на Барнаби и сказал: «Моя работа. Вот моя жизнь». Он произнес эти слова едва слышно, но с такой страстной приверженностью своему искусству, что Барнаби, аквалерист-любитель и постоянный член Каустонского художественного кружка, ощутил укол зависти. Потом он подумал про себя, что приверженность своему искусству отнюдь не означает талант, и это подтверждают многие члены театрального общества, в котором состоит Джойс. Утешившись этой мыслью, он сказал: «Еще один два вопроса, мистер Лейси, если вы не возражаете». «Возражаю. Я не люблю, когда прерывают мои занятия». «Насколько я понимаю», — невозмутимо продолжал Барнаби, «вы присутствовали, когда погибла миссис Трейс?» «Белла?» — он заметно оторопел. «Да, но я не видел». Он немного помолчал. «Уж не думаете ли вы, что здесь есть какая-то связь?» Недавняя враждебность позабылась. Он выглядел искренне заинтересованным. «Нет, как такое может быть?» «Я прочел в газетном сообщении, что вы первым подошли к миссис Трейс». «Это так. Лесситер велел не прикасаться к ней, а скорее бежать и вызвать скорую помощь, что я и сделал». «Кто был в то время в Тайхаусе?» «Одна Кэтрин». «Выслуживалась перед ними, как сумасшедшая». «Не понял. Делал сэндвичи, нарезал охотничий пирог». «А вы тем временем работали для них загонщиком?» «Это совсем другое, мне заплатили». Насмешка Барнаби снова пробудила в нем злость. Он подтвердил, что никто из охотников не имел возможности застрелить миссис Трейс, а потом сказал: «Не знаю, зачем вы вообще меня спрашиваете? У меня и ружья-то не было». «Насколько я понимаю, вы, другой загонщик, вскоре после этого разыскивали гильзу». «Это сильно сказано. Мы походили туда-сюда, ничего не нашли и бросили эту затею». «Спасибо, мистер Лейси». «Когда полицейские забирались в машину, сержант Трой, памятуя о своем давешнем неуместном замечании насчет ровера, решил изречь что-нибудь глубокомысленное. Вы заметили, что он запер дверь в комнату, где работал? Это немного странно». «Ну, не знаю. Творческие люди порой очень ревностно охраняют произведение, над которым работают. Вспомните скрипучие двери Джейн Остин». Сержант Трой дал задний ход, заглянув в большое зеркало, прикрепленное к изгороди, в котором открывался вид на тропинку, ведущую к дому, и его фасад. «Это точно, сэр», — ответил он. Он никоим образом не подал виду, что понятия не имеет о скрипучих дверях Джейн Остин. «Что же до Майкла Лейси, о котором грезят юные девушки?» Он взглянул в зеркало заднего вида и быстро пригладил свои рыжие волосы. «Только в романах девушки предпочитают темноволосых мужчин». Майкл Лейси проследил с крыльца, как машина уехала, а потом вернулся в мастерскую. Он взял палитру и кисть, с минуту глядел на мольберт, потом отложил их снова. Смеркалось. Несмотря на то, что его занятия недавно прервали, день у него выдался хороший. Иногда во время работы он впадал в бешенство, рвал эскизы выступлений, рыдая от ярости, замазывал картины, которые ему не удавались. Но такие дни с лихвой искупались днями, подобными этому. Упорные искания порой претворялись чудесную и приятную легкость. Он внимательно посмотрел на картину. Предстоит еще много работы. Пока что он только прогрунтовал холст, но ему было радостно. Он чувствовал полную уверенность, что полотно удастся. Оно получится поистине грандиозным. Он верил, что независимо от его действий, от его подхода, от технических приемов, картина получится. Его уверенность была безграничной, и он чувствовал, что эту картину он испортить не сможет, даже если постарается. Он пошел на кухню, открыл банку тушеной фасоли с сосисками и, ложкой закидывая все это себе в рот, вернулся в мастерскую. Сумеречный полусвет словно бы переменил всю обстановку, и казалось, будто стены шевелятся и меняют форму. Четыре больших абстрактных полотна, густо покрытых белой краской, смотрели на него с расстояния нескольких футов. По углам у них взрывались темные звезды, которые в тусклом свете казались всего лишь грязными пятнами. На угловом шкафу стоял старинный оловянный подсвечник. Он зажег свечу и обошел комнату, оглядывая многочисленные холсты, нагроможденные вдоль стен. Хотя на потолке была мощная люминесцентная лампа, Майкл Лейси любил эффект, который производили свечи. Цвета на картинах становились богаче, насыщеннее, глаза на портретах сверкали, а губы вздрагивали благодаря игре света и тени. Грубая плоть превращалась в нечто редкостное и утонченное. Этот эффект словно бы взбадривал его и наполнял рисунок удивительными мыслями. В угловом шкафу были груды навалены книжки в мягком переплете и альбомы по искусству, все изрядно засаленные, с надорванными или вовсе оторванными корешками. Он вытащил первый попавшийся под руку альбом, сел и принялся внимательно разглядывать репродукцию картины Боттичелли. «Насколько обольстительны, — подумал он, — эти нежные, оживленные лица, разубранные свежими весенними цветами». Он доел фасоль и с минуту сидел, чрезвычайно довольный, представляя себе, как он расхаживает по Уффици и с благоговением останавливается перед оригиналом. Потом он открыл окно, подбросил банку и пнул ногой. Банка вылетела в окно и, описав сверкающую дугу, исчезла в ночи.